Он плакал от радости и горя, от того, что мир прояснился, от того, что море пришло в движение, и что будь у него вода для питья и какая-то еда, он бы еще мог любить эту жизнь. Но он понимал, что не удастся теперь подняться с места, что дни его сочтены, что он умрет скоро от жажды. А лодка плыла по волнам все резвей и резвей, плыла по течению, без руля и без весел. Уже смутно угадывался над морем горизонт. Все яснее раздвигалось ночное пространство. Все реже встречались на пути скопления тумана. И мгла, что встречалась, была уже не та, не такая глухая и всеподавляющая. Теперь в тумане чудились бесшумно мчащиеся фантастические существа. Они возникали и исчезали на ветру сами по себе, растворяя и расталкивая туман по сторонам. Как только появлялась луна из-за облаков, поверхность моря живо рябилась, живо поблескивала и снова угасала, и снова оживала. Мальчик смотрел на молчаливо светящиеся звезды и думал, которые из них звезды-охранительницы, которая звезда от Кычха Аргана, которая Аким Илгуна, а которая отца моего, Эмраина. Вас не видно было все эти дни, и вы, звезды, не могли нас видеть в тумане. А теперь я один, и я не знаю, куда я плыву, но мне теперь не страшно, потому что я вижу всех вас в небе. Только я не знаю, которая звезда чья. Но вы не виноваты, что так случилось. Вы же не видели нас в море. Великий туман скрывал нас, и теперь я один. А они уплыли. Все трое уплыли. Они очень любили вас, звезды. Они очень ждали, очень хотели увидеть вас, чтобы найти дорогу к земле. Откычх Арган говорил, что звезды никогда не подведут. Он хотел научить меня. Но вы не виноваты, что так случилось. Я тоже скоро умру. У меня нет воды, и я уже совсем без сил, и я не знаю, куда я плыву. Мне осталось немного воды, совсем немного. Я ее выпью сейчас, больше не могу терпеть, мочи нет. Я сегодня сживал кусок торбы из-под юкколы, она из нерпичьей шкуры, но я больше не могу. Меня тошнит, выворачивает от этого. Я выпью сейчас последнюю воду, и если мы не увидимся больше, я хочу сказать вам, звезды, Откычх Арган, Аким Илгун и отец мой Эмраин очень любили вас. Если я буду до утра, я потом попрощаюсь. Вскоре лодка снова попала в обширную полосу тумана, и все скрылось. Снова исчезла видимость. Но лодка по-прежнему плыла, гонимая ветром и волнами. Кириску теперь было безразлично. Выпив остаток окончательно прогнившей, затхлой воды, он остался лежать там, у пустого бочонка, на корме, на том месте, где обычно сидел старик Арган. Он приготовился умирать, и туман теперь ему был не страшен. Он лишь сожалел о том, что не видно стало звезд, и что, возможно, он не успеет с ними попрощаться. Ему становилось все хуже и хуже. Так он лежал в полубреду и полусне, и неизвестно, сколько прошло времени. Быть может, было уже за полночь, а, быть может, ночь приближалась к концу. Трудно сказать. Легкая мгла стелилась над морем, как дым по ветру. Есть судьба и есть судьба. Мальчик мог услышать, а мог и не услышать. Но он услышал. Он услышал, как над головой вдруг со свистом прошумели крылья, и что-то низко пролетело во мгле над лодкой. Он встрепенулся и в мгновение ока успел увидеть, что то была птица. «Агукук!» – прокричал он. «Агукук!» И успел проследить направление полета полярной совы и успел запомнить ветер. Ветер был слева, слева в затылок, чуть позади левого уха. «Агукук!» – прокричал он вслед птицы и уже держал в руках аргановский руль, направляя лодку туда, куда улетала Агукук. Кириск весь напрягся, вцепившись в рулевое весло. Он поднял в себе все силы, которые еще сохранились в нем, и ни о чем другом не думал. Он помнил только ветер и только направление полета. Неизвестно было, куда и откуда летела полярная сова. С острова на материк или с материка на какой-нибудь остров. Но Кириск не забыл, как рассказывал старик Орган. Эта птица летит над морем только по прямой. Это самая сильная птица, летающая по ночам и в тумане. Теперь он следовал за ней. Лодка же плыла с волны на волну. Ветер был устойчивый. Мгла редела, развеивалась, и уже слегка светлели края неба. Впереди же, прямо перед ним, на плотном темно-синем небосклоне, ярко высвечивалась одинокая лучистая звезда. Кириск заметил, что звезда стоит как раз в той стороне, куда направлял он нос лодки. Он догадался, что должен держаться ее, должен следить за ней и идти к ней, ибо туда, в ту сторону, пролетела Агукук. Он не знал этой звезды, но теперь он не спускал с нее глаз и затылком помнил ветер, его направленность, его силу, его струю. «Ты держись, ветер, не уходи! Я не знаю, как тебя звать, это мог бы сказать мне Аткычх-Орган, но будь моим братом. Не уходи, не уклоняйся, ветер, в другую сторону. Ведь ты можешь долго держаться так, как тебе нужно. Помоги мне, ветер, не уходи. И я узнаю твое имя и буду звать тебя по имени. А хочешь, я буду звать тебя Ветер-Орган, по имени моего Аткычха-Органа. И буду всегда тебя так называть. Ветер-Орган. И ты будешь меня знать». Так заговаривал он попутный ему ветер, убеждал его держаться, вселяя в него свою волю и душу, а глаза не спускал с путеводной звезды, по которой он плыл. «Я люблю тебя, звезда моя», — говорил он звезде. «Ты так высоко и далеко стоишь впереди. Ты самая большая и красивая. Я прошу тебя, не уходи. Стой на месте, не угасай. Я плыву к тебе. В твою сторону пролетела Агукук. Я не знаю, куда она полетела, на остров или на землю. Если даже на остров, пусть я умру на острове. Не уходи, не угасай, звезда. Я не знаю, как тебя звать, ты не гневись на меня. Я не успел узнать твоего имени. Твое имя мог бы сказать мне отец Эмраин. Если хочешь, я буду звать тебя по имени отца. Я буду называть тебя звездой Эмраина. И когда ты будешь появляться на небе, я буду здороваться с тобой и шептать твое имя. А ты помоги мне, звезда Эмраина, не уходи прежде времени, не угасай, не спрячься вдруг за тучей. Так заговаривал он свою путеводную звезду, и еще заговаривал он волны. Волны, вы сейчас погоняете мой каяк, вы сейчас хороши. Я буду звать вас волны Акимылгуны. Вы идите туда, куда полетела Агукук, ведь вы можете долго катиться туда, куда вам нужно. Не уходите, волны Акимылгуны, не сбивайтесь с пути. Я бы поплыл на веслах, но я совсем обессилел. Вы же видите, я плыву по вашей воле. Если я останусь жить, я всегда буду знать, вы идете по ветру Органа и звезде Эмраина. И я всем передам. Акимылгуны в море к добру. Помогите мне, Акимылгуны, не уходите, не оставляйте меня. Среди всех звезд дольше всех светилась звезда Эмраина. К рассвету она осталась одна на всем небосклоне. К рассвету она запылала сильным, чистым сиянием и потом постепенно угасала в сереющем воздухе утра и еще долго проступала в небе нежным белым пятном. Так наступило утро. Потом взошло солнце над морем. Кириск обрадовался и испугался. Обрадовался солнцу и испугался неоглядности моря. Переливаясь зыбкой синевой под солнцем, море было почти черным и необозримо пустынным. Мальчик судорожно держался за рулевое весло, пытаясь плыть по памяти, не сбиваясь с ветра. Это было утомительно. Он помнил, как у него закружилась голова и все поплыло перед глазами. Лодка шла теперь своим ходом. Солнце уже передвинулось на другой край неба, когда мальчик пришел в себя. подтягиваясь и опираясь на трясущиеся руки, он с трудом вылез на корму и замер с закрытыми глазами, пережидая головокружение. Потом он открыл глаза. Лодка плыла по волнам, и море все так же рябилось, насколько хватало глаз, бесчисленными бликами живой, колышущейся воды. Кириск глянул перед собой, протер глаза и обомлел. Прямо на него из-за темно-зеленой горбины моря выплывал пегий пес. Пегий пес бежал навстречу. Великий пегий пес. Берег был уже виден на краю моря серо-голубой гористой полосой. Но пегий пес, белоухий и белопахий, вздымался выше всех сопок, и уже различима была кипящая кайма вечного прибоя у подножия пегого пса. Уже слышны были в воздухе голоса прибрежных чаек. Чайки первыми приметили его. А над сопкой витал голубой дымок угасающего на круче сигнального костра. Пегий пес, бегущий краем моря, я к тебе возвращаюсь один, без откычха органа, без отца Эмраина, без аким Илгуна. Где они? Ты спроси у меня, но сначала дай мне напиться воды. Кириск понял, что это и есть начальные слова его именной песни, с которой ему жить до конца его дней. Гудело и маялось море во тьме, набегая и расшибаясь на утесах. Надсадно ухало, отражая удары моря, каменно-твердая земля. И вот так они в противоборстве от сотворения, с тех пор, как день зачался днем, а ночь зачалась ночью, и впредь быть тому, все дни и все ночи, пока прибудут земля и вода в нескончаемом времени. Все дни и все ночи. Еще одна ночь протекала. Шумел над морем ветер орган, катились по морю волны Акимылгуны, и сияла на краю светлеющего небосклона лучистая звезда Эмраина. Еще один день наступал.